Внезапно с улицы входит кучер Стегней. Он исполнил мое поручение, отвез книгу. Теперь он воротился за мной. «Ехать!» — кричит он с порога. «Время!» Волнение от встречи с часовщиком и его женой мешает мне обратить внимание на странность поведения Стегнея. Обычно он спокойненько дожидается меня на улице, сидя на козлах пролетки. А тут почему-то входит за мной к часовщику, даже не вошел, а буквально ворвался. Растерянный, возбужденный, Стегней не окликает меня, как обычно, по имени и отчеству, а самым настоящим образом орет, зовет меня ехать домой. Что-то случилось. Едва я сажусь в пролетку, Стегней неожиданно поворачивает ее не к городу, а обратно к Колмову и начинает нахлестывать коня, словно это не его любезный-разлюбезный Вася Варвар, а какая-нибудь ленивая кляча, одра. На такое обращение Варвар отвечает бешеным галопом. Еду, вцепившись обеими руками в кушак Стегнеева армяка. «Евстигней Фомич!» — кричу. «Придержите Варвара! Вывалит он нас!» Но Стегней либо не слышит моего крика, либо притворяется, будто не слышит. Лишь после того, как мы выезжаем за черту города, и под колесами пролетки оказывается уже не громкоголосая булыжная мостовая, а тихая застенчивая земля большака, Стегней сдерживает взмыленного Варвара и переходит на нормальную рысь. «Слава Богу! Поехали как люди!» Пытаюсь я шутить, хотя все еще не могу отдышаться от бешеной скачки. «Почему вы так гнали Варвара, Евстигней Фомич? И почему мы едем домой, а не в город?» Стегней отвечает не сразу и почему-то обращается не ко мне, а к Варвару. «Слыхал, Вася? Почему мы домой едем? В город нам нужно, смерти в зубы. И почему я тебя гнал, а? Погонишь, небось, когда такое делается?» «Да что делается тебе, Евстигней Фомич? Что вы мне загадки задаете? Не маленькая?» «Слыхал, Вася? Не маленькая она. Да хоть бы вы, Александр Яковлевна, до самого неба макушкой достали, а такого не видывали вы, что я сейчас видал». «Ну что вы там видели?» Пытаюсь я уколоть Стегнеева самолюбие. «Ничего вы не видали. Приснилось вам что-то?» Чуть не сказала, привиделось пьяный глаз. Но вовремя удержалась. Это увело бы наш разговор далеко в сторону, вызвало бесконечное. «А вы это видели, как я пил? Вы что ли мне подносили? А говорите!» «Приснилось!» Стегней поворачивается на козлах в мою сторону. «Вот крест святой! Своими глазами, вот этими самыми глазами видел! Стоит толпучка около дома, окна выбиты, и оттуда мебель прямо на улицу швыряют. Их! Да чей дом-то? А я почем знаю? По Легощей улице дом. При мне гардероб на мостовую выкинули. Бабы с ворой кинулись, думали, одежа вьем, а в гардеробе одни худые брючишки болтаются. Немного у них добра-то накоплено, у социалов этих». «У каких социалов?» — холодею я. «А Бог их знает. Говорят, высланный к нам. Самого-то социала в квартире не застали. Ушел, видать, и жену увел, и ребенка унес. Ни людей, ни вещей. Очень народ на это обижался». «Все понятно. Стегней своими глазами, вот этими самыми глазами, видел, как громили квартиру кого-то из политических ссыльных. Внезапно вспоминаю квартиру, в которой недавно, 14 октября, было собрание с докладом товарища Михаила о Первом Совете рабочих депутатов в Петербурге. Милая женщина Нюта Никонова, жена ссыльного, сидя рядом со мной на подоконнике, говорила мне о своем ребенке. «Он у нас парень покладистый, компанейский». «Где живут Никоновы?» «Не знаю. Ужасно думать, что это, может быть, их квартиру громили на Легощей улице. А Ушаковы? Ведь его увезут в больницу только завтра утром, и мальчат я захватить не успела». Но мы уже у самого Колмова, и Стегней вдруг совершенно неожиданно вспоминает. «Всем, говорят, социалом будет это». «Что это?» «Да ну, как ее? Еремеевская ночь будет, вот что!»